25. Еще не заглохла скорбь, порожденная расправой с Друзом, как стало известно, что умерла Агриппина. Примечание 36. Агриппина умерла на острове Пандатерии. Конец примечания. Жизнь ее после казни Саяна продлила, думаю, поддержавшая ее надежда. Но в жестокой ее судьбе не произошло никаких изменений к лучшему, и она сама себя уморила голодом, если только добровольность ее кончины не была вымыслом, и ее насильственно не лишили пищи. В самом деле, распаленно злобой Тиберий возвел на нее гнусное обвинение в распутстве, в том, что она сожительствовала с Азинием Галлом и после его смерти впала в отвращение к жизни. Но Агриппина, никогда не мирившаяся со скромным уделом, жадно рвавшаяся к власти и поглощенная мужскими заботами, была свободна от женских слабостей. Цезарь добавил, что она умерла в тот же день, в который за 2 года перед тем Саяна постигла возмездие, и что это заслуживает особого внимания. Он также поставил себе в заслугу, что ее не удавили петлей и не бросили на Гемонии. Страница 166. За это Сенат воздал ему благодарность, и было вынесено постановление ежегодно, в 15-й день перед ноябрьскими календами, ибо именно в этот день и Саяна, и Агриппину постигла смерть, посвящать дар Юпитеру.